Разыгрался сильный шторм, и Роджер надеялся, что в такую погоду боцману будет не до него. Я ошибся. Едва он успел укусить то, что наугад в темноте достал из бочки, перед ним с болтающимся фонарем в руке появился боцман Пит. Его, видимо, сам черт послал сюда именно в эту минуту. Роджер закричал от ужаса и выскочил на палубу. Пит, потрясая леньками, погнался за ним. Небо раскалывалось от молний, гремел гром, а насмерть перепуганному Роджеру казалось, что это из глаз боцмана сверкают огненные лучи, из его глотки извергаются громовые проклятия. Роджер ловко взобрался на грот мачту, куда он знал не залезть грузному боцману. Вцепился в мокрый шкот и дрожал от страха и холода. Пит неистовствовал внизу, топая ногами, размахивая руками, и вслух желал Роджеру провалиться в преисподнюю, а заодно и себе. «Чтоб я пропал!» — кричал он. «А заодно и всему экипажу! Чтоб вы околели, бездельники!» — вопил он. «Чтоб вам ни дна, ни покрышки! Неужели никто не достанет негодяя?» Но из команды, сгрудившейся в трюме на юте, выполнивший уже свою работу, то есть убравший паруса и снасти перед штормом, никто не желал выходить на палубу. Слишком уж страшен был шторм. Даже бывалые моряки не могли такого припомнить. Он изматывал душу, и когда одноглазый Брайан сказал: «Чем так мучиться, лучше бы уж сразу!» Все молча согласились с ним. Роджер в этот момент тоже молил Бога о том, чтобы случилось чудо, чтобы он оказался где угодно, только не здесь. И его желание исполнилось, как и желание всей команды Санта-Марии, включая боцмана и включая даже собаку-глючку, которой в тот момент жизнь тоже стала немила. Впрочем, это вопрос спорный. Не исключено, что она просто увязалась за Роджером. Глава 10. Боцман Пит. Улетный ускоритель. «С тех пор мы все тут и живем», — заключил Роджер свой рассказ. Ник выслушал его с большим интересом. «Здорово», — сказал он. «И что, никто не стареет?» «Никто». «А что ты радуешься?» «Ну, это ж хорошо. Это же... Я только в сказках об этом читал. Сказки». «Это, брат, не сказки, это реальная жизнь», — вздохнул Роджер как-то очень по-взрослому. Ник давно уже заметил, что говорит Роджер странно. Рот раскрывает не совсем в такт словам. Он спросил: «Слушай, Роджер, а на каком языке ты говоришь?» «На английском, само собой. Хотя знаю другие. Тут некоторые от скуки выучили по нескольку языков. Делать-то все равно нечего». А потом все пожелали понимать друг друга без перевода, и появилась САП — система автоматического перевода. То есть я говорю на своем языке, а ты слышишь меня на своем с помощью этой системы. Я не знаю, как это делается». «Да и не интересовался». «Бонс!» — закричал Роджер. И коротышка Бонс тут же явился с полным подносом еды. На этот раз Кок дошел до стола без приключений. «Кушай, сынок», — ласково сказал он. «Ты же только что ел», — удивился Ник. «Так в этом и дело. Об этом я тебе и толкую все время», — сердито ответил Роджер. «Хотя вовсе об этом не толковал. По крайней мере, не все время». «В этом-то вся штука. Каким ты сюда попал, таким и останешься. Если болел живот, будет болеть живот. Если зуб, будет болеть зуб. Пусть даже его вырвать, будет болеть. А если ты хотел есть, ты всегда будешь хотеть есть. Вечно. Я вот уже 200 с лишним лет все время хочу жрать. Думаешь, не надоело? Ты представь, все время есть, есть, есть. И при этом не быть сытым. Очумеешь». — жаловался Роджер, засовывая в рот очередной кусок курицы. — Даже когда поел? — Когда поешь, чуть-чуть легче. Ненадолго. — А почему ты не толстеешь? — Не знаю. Все как в яму проваливается. Глючка вон тоже не толстеет, а жрет не хуже меня. Ее на корабле тоже держали впроголодь. Ты давай, присоединяйся. — Спасибо, не хочется. Ник смотрел на еду чуть ли не с отвращением. Ему показалось, что если он начнет сейчас есть, может заразиться этой странной болезнью. — А боцман Пит здесь? — спросил он. — Конечно. Все сантамарийцы здесь. Хотя некоторых уже не узнать, а некоторые не признаются, постарались забыть об этом. Другие люди стали. Тут послышался громкий сварливый голос, топот,